Низкорослый тайц, с гладко выбритыми висками, шрамом под подбородком и пухлым носом, с позволения вошел в кабинет, замер в метре у двери и пялился на меня с какой-то надеждой во взгляде. Однако была ли это надежда, я начал анализировать его поведение, мимику и, в целом, пользоваться воспоминаниями о том, что я знал о Таиланде и его головорезах. В который раз мне помогал мне мой сон, который чем дальше, тем меньше напоминал таковой. С другой стороны, я там шел другим путем, так что даже сейчас все стало другим, и полагаться можно было далеко не на все. От этого всего дико болела голова, но одновременно с этим такой опыт был моим преимуществом, которое игнорировать было бы просто глупо. Итак, возвращаясь к настоящему, чем отличаются тайцы от нас, кроме внешности? В целом, ничем, кроме боевого характера. По факту, головорезы из Таиланда достаточно хладнокровны, причем поголовно, что мирные жители, что торговцы, что иные придерживаются политики торговаться с тобой, ну и, разумеется, обмануть тебя на этой самой торговле. Они хитрые, но и одновременно услужливые. Я не мог, конечно, сказать это о каждом жителе Таиланда, но опыт общения с ними был достаточно большим, точнее, будет. Он молчал, и я молчал. Йону, вошедший чуть позже, тут же поклонился мне, подавая пример гостю. «Добрый вечер, босс». Йону был уставшим, это было видно по всем движениям. Поклон получился неуклюжим, причем во время поклона он скривился, но тут понятно, ведь прилетало ему в корпус несколько раз весьма ощутимо, даже со стороны. А вот Киттичет, наоборот, выглядел свежим. «Добрый вечер», — повторил за Йону, тайц исправившись. «Как я могу к вам обращаться?» «В зависимости от цели вашего визита», — холодно ответил я, хотя знал, для чего он тут. «Если вы по трудоустройству в мою организацию как тренер, то, господин Ишита. Если гость, то Ишита Винсент, господин Ишита». Киттичет улыбнулся и поднял голову. «Я могу говорить», это прозвучало немного странно, не так, как я привык за последнее время. Хотя, если учитывать, что он состоял в группировке, то определенный свод правил в подобных организациях он явно помнил и пытался использовать их здесь, в общении со мной. Но не понимал одного: мы не банда, мы частное охранное предприятие. В стенах этого здания такого устава и поведения, как у синдикатов, быть не может. «Говори», несмотря на небольшое смятение, ответил я, «только сразу расставим все точки над «и». Моя организация не занимается бандитизмом. Мы не состоим в сговоре с зарубежными группировками, не имеем связи с местными синдикатами и группировками, и уж тем более не делим ни с кем территорию. Понимаю, господин Ишита». Он улыбнулся еще шире и еще раз поклонился. «Я так понимаю, вы знаете, кто я такой?» «Не успел ознакомиться», — ответил я, не собираясь выкладывать все. «Знаю лишь, откуда ты и как зовут. А если сказать навскидку, драться ты умеешь, и умеешь очень хорошо. В бою сдержан, чувствуешь противника и прощупываешь его слабые стороны. В бою с Йону я посмотрел на своего человека, который в действительности тяжело дышал. Ты понял, что вырубить его не так-то уж и просто. Все же у вас разница в весе, росте и, я так понимаю, вы дрались по правилам бокса, мирового, разумеется». На вопрос они синхронно кивнули. «Йону, иди передохни», — приказал я, — «и позови, пожалуйста, Десона, мне нужно будет дать ему одно задание». Йону с облегчением в лице еще раз поклонился, а в его глазах читалась благодарность. Он явно хотел прилечь на диванчик и приложить к телу побольше льда. Поэтому я продолжил разговор с тайцем. «Как только Йону вышел, ты просто выматывал его. На каждый его удар ты отвечал легкой комбинацией, выбивая из его легких воздух, тем самым и смог победить в конечном итоге. И еще, я отметил одну важную вещь. Как ты уже знаешь, а я не сомневаюсь, что знаешь, я составлял свод правил для поединков на территории моей фирмы. В бою я видел, что ты себя сдерживал». «Да, сдерживал», — кивнул Киттичет, заводя руки за спину. «Ваши правила гласят, не ломать и не калечить, а я все же больше привычен к более жесткому стилю боя». Мне не понравился его жест, очень не понравился. «Не делай так больше», — резко сказал я, кивком указывая на него. «Руки за спиной, сжатые в замок, показатель неуважения, ты это прекрасно знаешь. Ты не на службе, так что я могу расценить этот жест как оскорбление в свой адрес». «С чего вы решили?» — удивился тайц, но руки все же вывел из-за спины. «У нас в группировке. Ты говоришь о поединке, как боец, слушаешь такого же бойца. В этом плане мы равные. Однако сейчас ты почти работник, а я твой начальник. Это значит, что руки за спиной – это психологический прием. Так делают люди, которые считают себя выше остальных или выше своего собеседника. Увы, это оскорбление, и ты это должен понимать. Потерянный взгляд тайца не удивил меня. Я знаю этот народ, и знаю, чего от него можно ждать. Однако, что я хочу от бывшего бандита, он вполне себе обучаемый, может держаться определенных рамок, однако душу человека ты же не изменишь. Значит так, продолжил я, наконец, открыв папку с анкетой Киттичета. Служба в войсках своей родины, присяга перед королевским величеством, и я немного удивился от послужного списка этого маленького человека. Северо-западный чемпион по муай-тай, верно, спокойно ответил Киттичет. Трехкратный в своем весе. И ты решил после этого уйти в синдикат в Китае, а затем прилететь в Корею? Зачем? Спортивное будущее, это, ты сам знаешь, какой достаток и какая сладкая жизнь. Причин много, господин Ишита, вежливо ответил он. Если вы хотите узнать все про мою жизнь, я могу вам ответить, только я не могу ручаться за то, что вам по душе моя история. Все же у каждого человека есть свой скелет в шкафу. Тут я был с ним согласен. Однако объяснений все же потребовал. Мне нужно было знать, почему после такого успешного начала карьеры человек вдруг резко меняется и идет по накатанной вниз. Хотя все оказалось не так плохо, как я думал на первый взгляд. Но я все равно перепроверю его слова. Придется. Он может спокойно обмануть. Когда Киттичет взял второй чемпионский пояс в Таиланде, на него вышли местные синдикаты. Понятное дело, что в любой азиатской стране, у каждой преступной группировки есть свои правила и свои рамки дозволенного, но вот Таиланд отличался своей жестокостью в этом плане. Она пришлась не по вкусу Киттичету, и он отказал, с его слов, трем организациям. Им, разумеется, это сильно не понравилось. После третьего чемпионского пояса на него было совершено два покушения. Лидеры группировок, получивших отказ, не могли простить подобного, и Киттичет был вынужден бежать в Китай. Слава бойца привела его именно к тому, от чего он отказывался на родине, и судьба его завела в сама пекинский преступный синдикат. Ну а дальше было уже не так интересно. Служба в одном месте, затем битвы за территории, и Киттичет попал в Корею, где уже не мог не идти по накатанной. Легкие деньги, любимое занятие, драка, постоянный всплеск адреналина и проблемы с законом. Причем именно проблемы с законом и сподвигли его уйти из синдиката. По итогу он здесь и просит работу. Десан постучался в кабинет и попросил разрешения войти почти сразу, как тайц закончил свой рассказ. «Вызывали, босс?» Он приветливо улыбнулся. «Могу войти?» «Да», махнул рукой, убирая анкету Киттичета в ящик стола. «Я беру его на работу, мое решение, в целом, уже было твердым, когда я понял по разговорам, что тайц не убийца. Однако, я сделал небольшую паузу, ты сам понимаешь, придется кое-что проверить». Это уже было обращение в сторону низкорослого мужчины. «А ты, Десан», я вновь вернулся к своей правой руке, «собери парочку крепких ребят. Мне нужно сегодня будет перевести вещи в новое место». «Неужели вы решились переехать?» – удивился Десан. «А куда?» «Недалеко от корпорации», – вяло ответил я. «Сил просто уже нет». Вымотался из-за. «Вы офисный работник», – перебил меня тайц и тут же стал обладателем укоризненного взгляда. Это было некрасиво с его стороны перебивать своего работодателя. «Я прошу прощения, господин Ишита. Просто, он немного замялся. Вы выглядите как мафиози или лидер якудза. Взвешенный, строгий, острый взгляд, одним словом, лидер, серьезный боец, я бы даже сказал игрок теневого мира. Но говорите», – он виновато улыбнулся, – «что вы в корпорации работает?» «Да», я пожал плечами, «аналитик в одном из отделов, только вот ты немного путаешь в описании внешности между бандитом и обычным офисным работником. Нет связи в том, кто и как выглядит, есть связь только в их поступках. С одной стороны, со своими делами, связанными с финансами и биржами, например», от слова «биржа» тайц заметно напрягся, «я мог бы сколотить банду и начать захват какой-либо территории. Однако зачем мне проблемы и убийства других людей? Если я сам по себе миролюбивый человек, охранная организация – это лишь бизнес. Попытка поднять нечто свое, дать людям крышу над головой и заслуженную работу, а также поставить на путь истинный таких», – кивнул на Десана, молчаливо стоящего рядом, как он. Таец кивнул в знак понимания, но меня слишком заинтересовал его беглый взгляд после одного озвученного слова. «У тебя есть финансовые проблемы?» – уточнил я. «Почему вы так решили?» – слегка дернул щекой молодой мужчина. «После слова «биржа» у тебя изменилось лицо. Вот и мне хотелось бы знать, есть ли у тебя какие-то долги, из-за которых могут пострадать твои коллеги по работе. Или есть что-то другое?» «Что-то другое», – хрипло ответил он. «Могу ли я сказать об этом лично?» «Нет», – я покачал головой. «Привыкай к этому, Десон, моя правая рука. В целом, от него у меня нет секретов в работе с вами». Киттичиту пришлось взять небольшую паузу, чтобы немного скорректировать то, что он хотел сказать. Но он почему-то решил, что меня не заинтересуют его слова, и он оказался чертовски неправ. Госпожа Чонг, Боху сам сидел в машине рядом с водителем, и рассматривал общежитие, где жил Ишита Винсент. «Вы уверены, что нам стоит лезть в эти разборки?» Ответом был щелчок по уху. Чонг Тыль не поленилась чуть привстать, чтобы доставить некоторый дискомфорт своему телохранителю. Когда была перестрелка и нападение моего братца, он не особо спрашивал, влезать ему в это или нет, веско заявила она в ответ. «Но там были слабо подготовленные наемники», недовольно забормотал Боху сам. «А здесь я просто боюсь», он резко повернулся к своей госпоже, «что вам могут навредить. Меня одного может не хватить, чтобы прикрыть вас». Около здания две машины с силовиками господина Кима, помотала головой Чонг и скривилась. «Пока они не возьмут наемников, я даже из машины не выйду. Зачем мне это? Я просто хочу увидеть своими глазами лично, что ошибка брата будет устранена». «Госпожа», только было сказал Боху сам, когда его неожиданно ослепил свет фар другой машины, которая только-только повернула к общежитию. «А это еще кто?» Чонг Тыль уже не смогла сдержаться. Вытянулась вперед, облокотилась локтями на плечо телохранителя, а это все же было больно, и недовольно проворчала. «Черт возьми, по моим каналам сказали, что Ишита в офисе у себя. Зачем он приехал?» Прямо на ее глаза, человек, которого она пыталась спасти, в компании двух других парней вышел из машины и направился в сторону ловушки. А в том, что там была ловушка, Чонг Тыль не сомневалась. Глава 20. История Киттичита, связанная с биржей, пришлась мне по душе. У него была младшая сестра, точнее, как была, она и есть, просто она серьезно больна и в данный момент находится на дорогостоящем лечении. А вот сама история, так сказать, завлекла меня тем, что у меня появился шанс получить в свое распоряжение очень грамотного игрока. Сестра Киттичита занималась играми и торгами на бирже чуть ли не с подросткового возраста, и сколотила на этом очень приличное, по меркам их семьи, состояние. Иметь такого специалиста в будущем было бы очень полезно, не все же мне одному этим заниматься, да и мониторинг нужен постоянный. Я волнуюсь, что ее сердце не выдержит, поделился со мной после короткого рассказа Тайц. Она ведь сутками сидит за ноутбуком и мониторит рынки или что-то такое, не помню, как именно она это объясняла, да и неважно это. Отсюда вечный недосып, огромное количество таурина в организме и в результате она теперь лечится. Мы подумаем, чем можно ей помочь, спокойно произнес я, не став обещать большего. Но сразу хочу тебя предупредить, если она действительно качественный специалист, то я попытаюсь завербовать ее в свою фирму. В лице тайца появилось волнение, на что я сразу добавил, разумеется, в разумных рамках и с достойной оплатой работы. Со сном, думаю, мы справимся, потому что она будет не одна, но, опять же, все будет зависеть от нее самой. Тайц кивнул и после началась работа. Киттичиту и Десан сами вызвались сопроводить меня до дома и перенести мои личные вещи в легковой, но весьма вместительный автомобиль Десана. Причем то, что у Десана есть автомобиль, я узнал только что, что меня удивило. «У тебя есть права», я несколько раз обошел вокруг высокого седана, рассматривая его блестящую поверхность. «Не ожидал, если честно. Старики заставили обучиться», немного виновато произнес он. «Дедушка уже совсем не видит, а продавать они не хотели, так что, как говорится, если хочу ездить, то машину отдадут. Оставалось только на права сдать». Я не стал расспрашивать, в какой момент Десон умудрился сдать на права, учитывая его плотный график и то, чем он занимался до встречи со мной, но тем не менее я восхитился его целеустремленности. Не каждому дано водить, это я прекрасно понимал, да и самому бы выбрать время на это занятие, но все никак руки не доходили. Вроде было понимание, что я справлюсь, но надо наездить еще обязательные часы,

добавили несколько ударов в солнечное сплетение. Во время всех этих действий Ишита пытались привести в чувство, только вот он словно и не хотел подниматься. Когда Винсенту начали делать массаж сердца, скрученных наемников потащили на выход, оставляя Боху сама с рослым наемником Ким Духана и Ишита наедине. Он очнулся, в коридоре показалось лицо корейца, а за его плечом еще один парень. Что с боссом? Боху сам знал этого парня, его звали вроде Десан. Правая рука Ишита, как говорилось в отчетах, на его лице не было живого места, с виска и из носа шла кровь. Когда массаж сердца прекратился, а человек Ким Духан разочарованно покачал головой, в комнату ворвался низкорослый парень, который вроде был в компании Ишита. Вот он-то и продолжил реанимацию, но было, как понимал телохранитель Чонг Тыль, уже поздно, хотя он мог ошибаться. «Черт, не успели», – прошептал Боху сам, чувствуя, как все внутри начинает закипать. А Ламила так и не решилась пойти домой. Страх того, что ее будут ждать люди господина Кима на пороге ее квартиры, заставили ее сделать более разумное решение – переехать на временное проживание к Йонгмиру. Да и та была рада такой компании. Девушки до поздней ночи воскресенья болтали, вспоминали что-то из общих пережитых дней, да и в целом, просто вспоминали, как проживали жизнь, которая была тесно связана друг с другом. Но вот когда разговор зашел о том, поможет ли Ишита с проблемой прокурора, Мира позволила себе показать некоторые эмоции, за которые Мила и зацепилась. «Ты чего так взъелась?» Прокурор посмотрела на красавицу в кружевной пижаме и подтянула под себя колени. «Я же не говорю, что сомневаюсь в его навыках, а просто спрашиваю, что он собой представляет». Мира косо посмотрела на свою подругу, протянула руку к бокалу вина и загадочно заговорила. «Он нечто он-он», она хихикнула, сделала глоток и посмотрела на Милу. «Я не видела еще человека в его возрасте, который так серьезно пользуется своими человеческими возможностями. Знаешь, он и без костюма очень красивый. Откуда ты знаешь?» Мила нахмурилась. «Ты не упоминала, что вы спите вместе?» «Нет, что ты», слегка покраснев, Мира расхохоталась и залпом осушила свой бокал. «Я была на одной из тренировок в его фитнес-центре». «В фитнес-центре?» Девушка внимательно посмотрела на подругу и немного замялась. «Ты же говорила, что у него частное охранное предприятие». «Это да», Мира зевнула и упала на подушки. «Еще и фитнес-клуб, еще у него огромное состояние, которое он заработал себе за короткий срок, и еще он лучший аналитик отдела. Вот, казалось бы, в его жизни все идет вверх, и как выше-то все это сочетается. Будет жаль, если с ним что-то случится», согласилась Мила, и в этот момент у обеих стало как-то скверно на душе. «Мира, а как он тебе как мужчина?» Глава 21. Ресторан Каужардин встретил Чонг Тыль обновленным меню и очень роскошным обслуживанием. Она здесь была не впервые, но посещала заведение в последний раз аж в прошлом году, все не было времени. А еще она знала, что за последние два месяца семья Ишита Винсента поднялась ввысь, получив заветные звезды корейского рейтинга. Для отца Винсента это было значимым пополнением в коллекции, но вот для самого парня, черт, прошептала она сама себе под нос, надо успокоиться. Тыль попыталась сделать самое непринужденное лицо перед тем, как сесть за столик. Рядом с ней тут же появились двое официантов, которые отвечали за разные типы меню. Приятная глазу девушка вежливо предлагала напитки, а юноша лет 25 рассказывал, какие блюда пользуются наибольшим спросом. «Могу ли я встретиться с владельцем данного заведения?» Тыль не отреагировала на протянутое меню. «С господином Марселем?» Официанты переглянулись. Девушка оценивающе посмотрела на госпожу Чонг, словно пытаясь узнать, кто она такая, а вот юноша побледнел, словно увидел врага всей жизни перед собой. «Рады видеть вас, госпожа Чонг», — тихонько пискнул он. «Вы кого-то ждете или будете одна?» «Хаэм, мы разве раньше где-то виделись, или он из другого ресторана сюда перешел, или же он и раньше здесь был?» «Мне бы увидеться с Ишитом Арселем», — сухо ответила Тыль, поворачивая голову вправо, осматривая соседние столики и архитектуру заведения. «Поговорить с ним насчет его сына Винсента». Парочка официантов еще раз переглянулась, после чего после короткой словесной перепалки между друг другом девушка все же пошла навстречу госпоже Чонг, коротко поклонилась и унеслась куда-то вглубь зала. А по меню, Тыль коснулась ногтем небольшой, но плотной княженцы на ее столе, я пока не определилась. Все будет зависеть от встречи. Юноша с биркой, на которой было имя Сон Йонг, поклонился и отошел к центральной стойке, где стояли другие официантки. Тыль проследила за ним взглядом и отметила, что изменения действительно были в лучшую сторону, если сравнивать ее последнее посещение ресторана. Обновленный ресторан «Каужардин» действительно заботился о своих посетителях. Стойка с администраторами и официантами находилась на виду у всех, и любой посетитель прекрасно понимал, насколько кухня и официанты заняты, только посмотрев в центр. Если там были всего парочка юношей и девушек, то все остальные ходили между столами. То есть гости понимали, что все заняты, и имело смысл чуть-чуть подождать, а не психовать, как это было в любом другом месте. И Шита Марселя пришлось ждать долго. Чонг Тыль успела сделать заказ и немного расстроиться от того, что какой-то владелец ресторана заставляет ее ждать больше обычного, но когда она увидела, как к ней направляется широкоплечий, крепкий на вид мужчина европейской внешности, она замерла. Винсент и его отец были очень похожи, только в Винсенте, все же, были корейские черты, когда у его отца все, наоборот, кричало о том, что он не местный, красивый, статный, хмурый и сильный. Матери Винсента явно повезло с мужем. «Добрый вечер», Марсель остановился около стола, коротко кивнул в знак приветствия и покосился на стул. «Вы не против, если я присяду?» «Добрый вечер», Ишита Марсель. Чонг Тыль сделала то, что делала очень редко, особенно в ресторанах. Она чуть привстала и поклонилась в знак приветствия и уважения к собеседнику. «Меня зовут Чонг Тыль. Знаю», холодно перебил ее Ишита-старший. «Мне передали, что вы хотите поговорить о моем сыне. Я так понимаю, с ним что-то произошло, раз с информацией о нем пришла владелица крупных компаний и одна из десятки самых богатейших людей нашего небольшого городка. А вы, как я погляжу, осведомлены обо мне?» Тыль лукаво улыбнулась, но напряглась. В глазах Марселя пробежала какая-то злобная искорка. «Мы знакомы, может, я знаком с вашим младшим братом?» Холодно продолжил Марсель. «Не самая приятная встреча для меня, но тем не менее его пришлось поставить на место. Увы, мнение о вашей семье очень разностороннее. Вас я не знаю, но знаю вашего покойного отца и младшего брата. Понимаю, что с моим отцом и братом вышли неприятности», Тыль немного удивил тон, которым говорил Марсель. «Но я уверяю, я вам не принесу». Тут она замолкла. «А ведь получается, что Винсент, что все это из-за нее. Черт, что с Винсентом?» Владелец ресторана явно понял, отчего произошла заминка и на каком моменте. «У него проблемы, у него нет экстренных контактов», Боху сам копался в телефоне Ишита, не понимая ничего. «Как такое возможно? Он одиночка, по большей части». Дэсон сидел в машине Ким Духана, поглядывая то на главаря местных бандитов, то на телохранителя Чонг Тыль. «Мы мало общались про его семью и друзей, знаю только, что он сторонится богатых компаний, потому что не считает себя равным с ними. Думает, что положение в таких группах меряется деньгами», — усмехнулся Духан, включаясь в разговор. «Или родился с золотой ложкой во рту и противится этому?» «Нет, ему просто не о чем разговаривать с чеболями», — сухо отрезал Дэсон. «Среди его ровесников мало людей, способных заинтересовать его. Я знаю только одну, может, двух дам с его работы, с кем он поддерживает связь. Одну видел лично, и до сих пор не понимаю, почему они не живут вместе». Дэсон после этих довольно откровенных слов покосился на Духана, что заметил Боху сам. Дэсона явно напрягало присутствие Джондал в одной машине. Причем, такого серьезного, вот и молол языком, не всегда вовремя себя сдерживая. «Не переживай, у господина Ким нет претензий к Ишита», — телохранитель Чонг Тыль повернул голову к бандиту. «Ведь так, господин Ким? Даже территориальных споров нет», — пожал тот плечами. «То, что у него частная охранная организация, конечно, может меня заинтересовать, но не так, чтобы иметь с ним какие-то разногласия. Он честный бизнесмен, я же человек иного направления. Поэтому не переживай, информация твоя интересная, но не настолько, чтобы ее использовать. А учитывая, что Ишита еле-еле запустили сердце, я бы и вовсе». Он не договорил. Телефон Боху сама зазвонил, и не ответить на звонок мужчина не мог. «Да, госпожа Чонг», — ответил телохранитель и уставился на Дэсона. «Принято, передам». Когда он положил трубку, на него уставились сразу две пары глаз. Госпожа Чонг нашла отца в его, он не мог не посмотреть на бандита, в его ресторане. «Каужардин», — улыбнулся Ким Духан, прекрасно осведомленный о таких вещах. «Хорошее место, мне там нравится». «Да и не переживай ты так, Он закрыл глаза и сложил руки на животе. «Я знаком с Марселем. Хороший мужчина и очень ответственный управленец. Он же не только ресторатор, но и владелец ряда клиник. Так что мы с ним иногда пересекаемся по работе. Его клиники на вашей территории», — догадался Десен. «Или у него работает 3 хирурга из моего узкого круга», — признался Духан. «Он не только платит им зарплату, как работодатель, но и частично мне, за то, что я арендую ему действительно хороших специалистов. Не все дела, мальчишка», — он раскрыл глаза и посмотрел на помощника Ишита, — «решаются только бандитизмом. Понимаешь?» «Понимаю», — кивнул тот. «Господин Ишита», — он замолк и добавил, — «младший говорит то же самое. С его складом ума он бы стал хорошим лидером какого-нибудь клана или синдиката», — с улыбкой на лице заметил Ким Духан. «Однако он менеджер аналитик. Эх, жаль, что такой талант пропадает в стенах корпораций. Ладно», — добавил он через пару минут тишины, — «думаю, можем наведаться на мою фабрику, а затем навестим вашего приятеля, если он вообще жив». С этими словами он дал короткий приказ водителю и, проследив взглядом за машиной скорой помощи, которая только-только отъехала от общежития, закрыл глаза. «Мне снились очень яркие сны, большая часть из которых рассказывали мне о том, какую жизнь я мог бы прожить, если бы провалил собеседование. Правда, все это было вперемешку с каким-то откровенным бредом, но все же, даже глядя на все эти события, картины, которые я уже видел, в голову приходили не самые адекватные мысли. Почему мне вообще все это снилось? Что на самом деле произошло со мной и по какой причине я испытываю такое странное, едкое чувство, что я уже все это пережил? Ведь тематика вещих снов – это вещи за гранью разумного, или, к чему я склонялся больше, тема для шарлатанов? Или все это самые обычные предсказания? Да, скорее всего, мой сон это и был тем самым, или же, Винсент», — голос в темноте вывел меня из рассуждений. «Ты съездил до Берч, они готовы подписать договор?» «Нет, мило», — ответил мой же голос где-то вдали, только вот он был более грубым, чем тот голос, который есть у меня сейчас. «Малышка, до центра ехать 10 минут. Я сейчас закончу с документами и вызову водителя. А меня на работу сможете завести?» Голос Аламилы был знаком мне. Вот только я помнил его с другими оттенками, не такими нежными по отношению ко мне. «А то мне бы тоже душ принять после нашей с тобой». Дальше я услышал звуки поцелуев, и темнота передо мной начала растворяться. Перед глазами вновь появилась странная картина, словно я смотрел на иной мир, но своими глазами. Я смотрел на себя лет так 29 или ближе к 35. Смуглая кожа от постоянного загара, острый взгляд и немного надменная улыбка. Я стоял напротив зеркала и поправлял на шее галстук, в то время как за спиной на моей кровати кто-то скидывал с себя одеяло. В следующий миг рядом появилась стройная девушка с очень выразительной внешностью. Я бы даже сказал, что именно таких девушек берут в модели. Она не стеснялась меня, наоборот, была провокационно обнаженной, она желала и любила меня, что было видно по взгляду, которым эта девушка смотрела на меня, но это была фальшь, я знал это. «Милый, ты опять сегодня допоздна?» — ее голос был бархатистым, а лицо, черт, таким знакомым. «Да, Бона», — я ответил сухо, а в голову тут же перешли мысли меня самого, но иного времени, надо заканчивать со всем этим. Она до сих пор не поняла, что я знаю о ее связях с конкурирующей фирмой. Она думает, я не осведомлен, что она работает на Даха. Картинка сменилась. «Винсент, сынок», — голос на сей раз был где-то сверху, — «мы с папой очень волнуемся». «Это что, тоже воспоминание?» «Так, стоп, а почему я сплю?» Мой мозг начал хаотично соображать, перегоняя мысли из одной степи в другую. Я начал вспоминать то, что было совсем недавно. Вчера ли? Только вот стоило мне задумать о моей квартире, точнее, о комнате в общежитии, как все картинки перед глазами размылись, и пришло осознание. Я мог умереть. Люди, которые стояли в моей комнате и без всяких сомнений пришли меня убить, ведь могли перечеркнуть всю мою жизнь. Почему я не подумал сразу об этом? Почему я не принял решение насчет того, чтобы обезопасить себя раньше? Ведь можно было поставить свои датчики, сенсоры, камеры и не бояться за свою собственную жизнь. Или же я уже умер, меня душили, это я точно помню. Трое лежали на полу, один стоял за спиной со стальной удавкой, а человек впереди меня около двери наводил на меня пистолет. Почему он сразу не выстрелил? Ах да, шум. Они не хотели шуметь, ведь даже пистолет с глушителем слышно в 10 метрах от выстрела. Это только в кино показывают, что пистолет бесшумный, но такого быть не может. За мою голову назначили награду, но кто, кому я переступил дорогу, сам того не понимая. Хансиге, она решила отомстить из тюрьмы или я открыл офис на чьей-то территории? Нет, предвестников дележки между преступными кланами не было, я точно знаю. Сынок, послышался голос матери надо мной, мы, далее послышались всхлипы. Я же, полностью понял свое положение, видимо, я еще жив, раз слышу мать. В каком я состоянии? Кома, клиническая смерть, а в этих состояниях разве что-то слышат? Чонг Тыль возвращалась в свой офис в самом паршивом настроении. Помимо того, что преподнести информацию о Винсенте оказалось той еще проблемой, так она еще и выслушала весьма нелестные слова в свой адрес, и ей пришлось все это спокойно выслушивать. По факту, Ишита Марсель был прав, это она причина бед. Если бы она еще тогда не наняла Винсента, по сути, уничтожить Минха, сделав его работу и принизив его разработки, то он бы и не стал целью. Тем более, что брат уже совершил одно покушение на Ишита, и в том переулке, а затем и на старом складе, Винсент мог и умереть. А сейчас, если бы он не крутился рядом с вами и не работал на вас, Марсель не кричал, но его голос был чудовищно жестким. Однако он не переходил на личности, что было удивительным в такой ситуации. С ним бы ничего и не произошло. Где он, в какой клинике? Воспоминание о разговоре заставило Тыль сжаться. Она сидела на заднем сидении бизнес-такси, закрыв лицо руками. Ей было стыдно. Только сейчас она поняла, насколько плохо ценила человеческие жизни. Ведь если бы она просто подумала, что Винсент, юноша, который ей понравился из-за своего таланта, мог потерять свою жизнь еще в первый раз, то второго бы не было. Если бы не люди господина Кима, которые успели спасти его жизнь, ворвались на 10-20 секунд позже, то сердце Ишита ведь могли и не запустить. Она сама того не понимая как, начала плакать. Чувство уныния, разочарование в самой себе она испытала впервые в жизни. Были и другие чувства, которые перекрывали все с запасом. Мысли о Винсенте. Юноша блистал умом, смотрел на нее не с обожанием в глазах и желанием залезть к ней через рамки дозволенного, лишь бы стать частью ее семейного бизнеса. Нет, он смотрел на нее как на равноправного человека, возможно, даже холодно временами. С ним можно считаться как в общении на отвлеченные темы, так рассматривать в качестве потенциального, грамотного человека, который далеко не глуп и интересен. Именно интерес к ней как к личности, она и видела все это время. Влюблена ли она в него? Спорный вопрос. Как можно быть влюбленным в человека, который ценит в тебе только твой ум? Или она не права, и все на самом деле не так? С вами все в порядке? Водитель такси все же не выдержал. Чуть притормозил, включил аварийку и повернулся к Чонг Тыль. Девушка, вам плохо? Мне позвонить в скорую или, может, вызвать полицию? Всегда забываю, что в Корее отношения совершенно иные. Улыбнулась она сквозь слезы. Вы когда-нибудь были в Европе? Или, может, в Китае? Знаете, что там даже не заинтересуется тем, как себя чувствует клиент. Увы, улыбнулся водитель, поправляя на голове небольшую фуражку. Я наслышана за границей, но мне это все не интересно. Родина, это все же родина, а чужой менталитет это не по мне. Все в порядке, улыбнулась она и смахнула слезы с глаз. Просто думаю об очень хорошем человеке и стало что-то грустно. Для Чонг Тыль, девушки с характером и строгим стержнем внутри, было чуждо разговаривать на личные вопросы с кем-либо, даже с водителем такси. Но сегодня что-то внутри у нее изменилось, и из строгой бизнесвумен, которая была готова свернуть шею конкуренту и прилюдно уничтожить его, она пришла в состояние обычной девушки. Такое она себе позволяла только в подростковом возрасте, а сейчас. «Мне нравится один юноша», — тихо начала она. «Он умен, силен, богат», — уточнил водитель. «Я могу дальше ехать, не богаче меня самой», — парировала Тыль с легкой улыбкой на устах. «Да, езжайте, пожалуйста». Водитель отключил мигающие индикаторы и вывернул на дорогу. «Он влиятелен для своего возраста и в скором времени добьется еще большего», — продолжила она. «Я воспользовалась его услугами и подвела его под проблемы, за которые он расплачивается сам. Я... Он вам сильно нравится?» Голос водителя стал более мягким. «Вы испытываете к нему чувство привязанности или, может, ревности?» «Пожалуй, первое», — ответил Тыль. «А насчет всего остального сомневаюсь. Мы не настолько близко общаемся последнее время, а хотелось бы, Водитель словно знал, какие вопросы стоит задавать. А представляли, если около него будет другая девушка, что бы вы испытывали тогда? Чонг Тыль задумалась, и на этом она закончила беседу. Когда в палате Ишита Винсента раздался пищащий сигнал, 6 человек из 8, что находились рядом в коридоре, вскочили на ноги и ринулись в палату. Когда раздался плач матери Винсента, 2 оставшихся сидеть тоже вошли в палату. Затем, спустя 10 секунд ворвались медсестры и врач. «Реанимацию, срочно!» – рявкнул врач в больших очках и медицинском халате. «У пациента остановка сердца». Эти слова были как удар по сердцу родителям Ишита, которые были здесь. Миры, глядя на бледное лицо Винсента, опять заплакала. Чонг Тыль, которая стояла за ее спиной, старалась держаться из последних сил, а вот Ким Духан криво улыбался. Правда, никто не понимал, что он вообще тут забыл, как собственно и Миры, которая удивительно быстро узнала о происшествии. Просто всем было не до этого. Он выкарабкается, прошептал сам себе под нос. Чувствую, этого пацана ждет очень много всего интересного. Глава 22. И что еще нужно? Ишита Марсель долго и упорно спорил с врачом. Скажите сколько, и я все вам переведу. Господин Ишита, врач-анестезиолог поклонился отцу Винсента и, не разгибаясь, заговорил. Мы не можем облегчить его боль. Ему сильно повредили шейный отдел в попытке. Он замялся, но все же продолжил. Удушение. Сами понимаете, есть вещи, которые мы не можем исправить. Если мы сейчас начнем правку шейного отдела, то мы, наоборот, навредим ему. Этого никто не хочет. Ни вы, ни я. Но вы сами сказали, что смещение мешает движению крови. А если кислород не поступит в мозг, вы думаете, я не понимаю, чем это закончится. Чонг Тыль тяжело вздохнула, услышав слова Марселя. Уж кто-кто, а она знала, чем это закончится. Ее отец на закате своей эпохи процветания был убит в собственном доме вместе с матерью. Незаконный бизнес семьи Чонг на том моменте и закончился, а уж их дочь постаралась, чтобы больше ничего об этом не напоминало. Отец еще долго боролся за свою жизнь, и друзья семьи не жалели денег, чтобы попытаться разбудить его. Увы, он боролся 3 недели и умер от недостатка кислорода в крови. Марсель, мать Ишита, невысокая, стройная кореянка, подошла к своему мужу и обняла его за талию. «Успокойся, пожалуйста». Что происходило дальше, Чонг Тыль не слушала. Она выбежала в коридор, наткнулась на Боху сама и, не реагируя на его вопросы, побежала на 3-й этаж. Слоняясь по коридору между кабинетами, она не с первого раза смогла сосредоточиться на табличках, которые висели на дверях, и все же смогла отыскать кабинет главврача. Только вот он ничем не смог ей помочь. Перевозить Ишита в другую клинику слишком опасно. Любое смещение, лишний удар или что-то в этом же роде точно перекроют ему поток крови в мозг. «Вы не переживайте, мы самая лучшая клиника в регионе», — пытался утешить ее главврач. «Лучше специалистов, чем у нас, вы не сыщете, госпожа Чонг. Назовите мне сумму, за которую я могу его перевести». Не унималась девушка, хоть сама понимала, что ей не будут врать. «Пожалуйста». Состояние Ишита Винсента было стабилизировано лишь на следующий день, и Аламила узнала об этом лишь поздним вечером следующего дня, когда ее подруга Мира вернулась домой. Из разговора со своей давней подругой Мила узнала неутешительные слова для родителей Ишита. Врачи говорят, Мира выглядела измотанной, а ее лицо было заплывшим от бесконечных слез, что шансов выкарабкаться у Винсента 50 на 50. «Он что, в коме?» — предположила прокурор, но в ответ Мира лишь закачала головой в разные стороны. «А что тогда?» «Никто не знает. Приборы врачей показывают, что у него сильная мозговая активность, но при этом он не просыпается, и одновременно это нельзя назвать сном. Мозг во сне так сильно не работает. Может, это потому, что он такой умный», — аккуратно предположила Мила, но Мира лишь пожала плечами. Попытка успокоить свою подругу не увенчалась успехом. Понимая, что в данный момент Мире нужен лишь покой и забота, Аламила не стала даже интересоваться, уйти ей или нет. Она молча вышла на кухню, поставила завариваться чай и сунулась в свой телефон, где был один пропущенный вызов. «Черт, уже 3 дня прошло», — прошептала она, с ужасом глядя в текст сообщения. «Уважаемая Аламила, было написано в сообщении, часики тикают, а результата так и нет. Мне бы не хотелось посещать вашу квартиру в такой поздний час. Так что, если у вас есть какие-то трудности, то мы можем встретиться с вами и решить их. С уважением, Ким». после прочитанного Милу бросило в дрожь. Ноги предательски задрожали, а желание закричать от отчаяния чуть было не превысило здравый смысл. Сделав несколько коротких вдохов, Мила успокоилась. Попыталась трезво посмотреть на сложившуюся ситуацию, но, что бы она ни думала, итог был один. Ким Духан достанет ее, и ничто ей не поможет. Что уж говорить о том, что самый влиятельный гангстер города просто размажет ее. Чонг Тыль долго и упорно пыталась сосредоточиться на своей работе. Однако из-за событий этих двух дней, единственное, что она могла делать, это думать о Винсенте. Работа валилась из рук, документация просто прокручивалась перед глазами, и суть сообщений, писем или отчетов попросту не задерживался в ее голове. «Госпожа Чонг», в кабинет постучались, и из-за двери послышался голос Боху сама. «Я могу войти?» «Заходи», лениво ответила Тыль, закрывая крышку ноутбука. Дождавшись, когда телохранитель переступит через порог и поклонится, она спросила, что хотел, есть новости Айшита? Новостей нет, госпожа, немного расстроенно ответил Боху, но есть новости о вашем брате Минха, могу озвучить. Упоминание имени брата вызвали новый всплеск эмоций у Тыль. Она сжала пальцы на руках, чуть наклонила голову, прикрыла глаза и вздохнула, на выдохе ответив, давай, рассказывай. Для ответа телохранителю понадобилось чуть подсобраться. В его глазах промелькнуло кратковременное отчаяние. Он набрал побольше воздуха в легких, и на одном дыхании выпалил. Наемников, которых заказал ваш брат, никто искать не будет. Со мной связался господин Ким и сказал, что ситуация с Сеулом улажена. Минха заблаговременно оплатил работу группы Чилсунгпа в полном объеме. Меня не интересует преследование Сеула, жестко ответила Тыль. Меня интересует лицо, которая связала этого недомерка, разумеется, она говорила о Минха и Чилсунгпа. Увы, мужчина пожал плечами. Я не располагаю такой информацией, да и Ким Духан не говорит напрямую о таких вещах. Вы не состоите в совете Джондал нашего города, так он сказал. Совет, говоришь, Тыль попыталась изобразить улыбку, но не получилось. Что еще говорит Ким Духан? Что-то говорил про флешку, которую спрятал мой отец перед своей смертью. Он, замялся Боху сам, не то, чтобы говорил он упомянул, что готовы ли вы, госпожа Чонг, расплатиться с ним за спасение вашего протеже. Протеже, усмехнулась девушка, да был бы он моим протеже, была бы другая ответственность за его жизнь. Ладно, она поднялась со стула и вышла из-за стола. Как там мой брат, еще не помер. Хладнокровный тон госпожи не смутил ее телохранителя. Наоборот, он позволил себе добродушную ухмылку, затем вытянулся по стойке смирно и отрапортовал без запинок. Чонг Минха содержится в родовом поместье Тёынгук. Если верить поступившей информации, его собираются перевести в западную часть региона, в Ина. Зачем? Без особого интереса спросила Тыль. Тёынгук обещал мне, что я больше его никогда не увижу. Однако он перевозит его в место, где стоит моя шахта. За нее, тут же ответил Боху. Если вы помните, за вашей шахтой еще три рудника. Я так предполагаю, что Минха теперь будет на рудниках работать. Только это явно не выплатит долг перед Тёынгуком. Я уверен, не выплатит, согласилась Тыль, приближаясь к телохранителю. Она замерла в полуметре от его лица, так, чтобы он чувствовал запах ее духов и с каким-то омерзением, написанным на лице, сказала, это унижение для Минха, и это унижение будет до конца его жизни. В рапортах полиции я укажу, что он пропал, но не сейчас, и до самой своей смерти он будет работать киркой, раз в свое время не додумался работать головой так, как было нужно семье. На этом добром слове она оставила неподвижного охранника в своем кабинете, а сама направилась в сторону лифта, чтобы спуститься в бар и снять с себя стресс с горячительными напитками. Новость о том, что Ишита Винсент находится при смерти в клинике Ханьяк, облетела весь восьмой этаж еще в понедельник. Во вторник, после звонка Чонг Тыль, Ишита был открыт официальной больничной без внесения оплаты страховой, что породило различные слухи. И эти слухи достигли ушей Гохими лишь во вторник, во время консультации со специалистами отдела инновационных технологий, где она выступала в роли связующего звена между этим самым отделом с 21 этажа и вышестоящим руководством. Сообщение, пришедшее ей на телефон, невольно заставило Хими проигнорировать вопрос, который ей задал один из руководителей высшего этажа. «Прошу прощения, госпожа Го, мне повторить вопрос?» – спросил низкорослый кореец с обильно уложенными на затылок волосами. «Или же, прошу прощения», – ответила Хими, не отвлекаясь от собственного телефона. «Консультация пройдет без меня». Несмотря на то, что к ней были обращены взгляды всех 10 мужчин, сидящих с ней за одним круглым столом, Хими, не реагируя на эти взгляды, просто выбежала из кабинета. В следующие 10 минут по звонку она пыталась выявить обстоятельства, из-за которых Ишита оказался в клинике. Но сколько бы звонков она ни сделала, как бы она ни представлялась по телефону, итог был один – полное отсутствие информации. Никто ровным счетом не мог сказать, что случилось с лучшим аналитиком 8-го этажа, ни в клинике, ни в отделе внутренней безопасности, которым и звонила госпожа Чонг. Мысли, которые преследовали Го Хими последний час после звонков, были не самыми хорошими. Из-за того, что она не знала первопричины такого события, она посмела предположить, а не попытался ли Винсент покончить с собой, понимая, что его работа встала из-за того, что руководство решило не вносить больших средств в бюджет его работы. Но и эту мысль она отсеяла очень быстро, ссылаясь только на характеристики и личное общение с Ишита. Адрес клиники она нашла быстро. Затем, отпросившись у своего дедушки, а это она была обязана сделать, Хими вызвала своего личного водителя, и буквально через час оказалась у стен клиники, которая была известна своими расценками на амбулаторное лечение. Нужный этаж и палату подсказали уже в приемном отделении, но и там ее застопорили из-за того, что она напрочь отказывалась надевать на себя халат. Вскоре, когда все процедуры посещения все же были выполнены, она замерла около палаты номер 18, пытаясь понять, какого черта здесь делает Чонг Тыль. «Прости меня», ее тихий голос прекрасно доносился из-за приоткрытой двери. «Я-я, и что она тут делает?» Вопрос сам собой возник у Хими. «Да ладно она, почему я здесь?» Го Хими отошла от палаты, облокотилась на стену и вопросительно уставилась в пустоту перед собой, пытаясь понять, а зачем она здесь? «Ну да, новость Ишита, конечно, была плохой, все же он достаточно квалифицированный специалист. Однако они не друзья, они просто коллеги, и тем не менее, она стоит здесь, да и вообще, прибежала без какой-либо цели. Что это было, интерес к произошедшему, или нечто большее? Анализирование собственных эмоций и действий не привели ее к какому-либо результату. Вопрос о своем поступке так и остался незакрытым, когда она увидела человека, удивительно похожего на Винсента, только гораздо старше. «Вы к Винсенту?» Басистый голос мужчины вывел ее из собственных раздумий. «Девушка, вы меня слышите?» «А, что?» Хими не сразу сообразила, что обращаются к ней. «Да, я хотела узнать, что случилось с Винсентом. Марсель, ты посмотри», за спиной мужчина показалась кореянка, с искусственно крашенными в белый цвет волосами. «У нашего мальчика столько поклонниц». «Поклонниц?» Хими замялась, а затем покраснела от возмущения. «Я не поклонница, я просто работаю с вашим». Она посмотрела на взрослую пару и тут же все поняла. «Сыном». Как и все остальные, женщина тепло улыбнулась и протянула Хими чашку с кофе. «С ним, оказывается, столько женщин работает, я и понятия не имела, что у него сплошь женский коллектив». Сказанное немного удивило Хими, и более того, опять ввело в ступор. Вопрос о том, какого черта она вообще пришла сюда и начала волноваться о сотруднике, напрашивался на ответ с большей силой. И в таком суматошном состоянии, она вошла в палату вслед за родителями Винсента, остановилась за спиной Чонг Тыли и посмотрела на мертвенно-бледное лицо парня на больничной койке. Менеджер Ишита был сам на себя не похож, и не только из-за того, что к нему были прилеплены различные липучки, провода, а на лице была маска, но и из-за того, что его формы лица стали острее, словно он давным-давно не ел. Большое, темное пятно по всей ширине шеи давало ей только одну догадку, что с ним случилось. «Он», — протянула она, не сводя взгляд с длинного следа на шее. «Он что, пытался?» «Его пытались убить», — сухо ответила Чонг Тыль, поворачиваясь к девушке. «Какая странная встреча, госпожа Го, и вы тут по душу Ишита?» Ее заявление немного отрезвило Хими. Она сделала шаг назад, вернулась к образу высокопоставленного руководителя и, глядя из-под лобья, ответила: «Как и вы, Тыль, какими судьбами здесь, в таком заведении, а не в офисе очередной корпорации? Сны мне снились разные, и далеко не все из них были откровенной чушью. Я отчетливо понимал, что вокруг меня ходят люди, пытаются со мной поговорить, только вот я ничего не мог им ответить. Голоса других людей я слышал через картинки, прожитые в будущем, или своей прошлой жизни, так и не разберешь. А таких картинок было очень много. Я прекрасно понимал, что если все слова там, в мире живых, не вымысел моего разума, то я нахожусь в каком-то коматозном состоянии. Я вроде и не в коме, и одновременно в коме. Мои глаза реагируют на свет, хотя я не вижу и не чувствую, что мне кто-то открывает веко. Мои уши откликаются на звуки, и это видно по приборам, к которым я подключен. А еще, самое важное, что я услышал от врача, который каждый день, каждый час снимал показания, я не сплю, вообще. Его мозговая активность показывает, словно он думает о чем-то, говорил он не в первый раз. Если честно, с такой разновидностью и его состояния я сталкиваюсь впервые. С одной стороны, он живее всех живых, с другой, вы сами видите, что пациент не просыпается. После таких слов обычно моя мама опять начинает плакать. Отец опять пытается тонко намекнуть, что меня могут посмотреть врачи другой клиники, но ответ всегда один и тот же. Нельзя, если мы его переместим, можем ему навредить. А еще я слышу, когда ко мне приходит госпожа Чонг, которая считает, что все произошедшие, это последствия ее работы. Только вот я не знаю на самом деле, что произошло. Почему она думает, что нападение на меня, это из-за нее? Увы, ответа у меня не было. Ко мне постоянно приходит Йонгмиры, что меня несказанно удивляет и оставляет определенный след в сердце. Она заботится обо мне. Она волнуется, что я могу не проснуться. Она испытывает ко мне чувства и говорит об этом не первый раз. Кто бы мог подумать, что человек, который готов переступить через головы других и оставить после себя разрушение, способен на такие искренние чувства. Боху сам, который тоже регулярно появляется рядом, постоянно копался в своем телефоне, судя по звукам, которые доносились из динамика его смартфона. Долго, впрочем, он со мной не находился, его спустя пару минут окрикивала Чонг-то или что-то ему говорила. А вот мои родители, это было особым издевательством над моими чувствами. И это не заключалось в том, что они вообще были здесь, смотрели на меня в таком безобразном состоянии, а в том, что мать плакала. Плакал отец, чего я вообще не выносил и видел лишь раз в жизни. Это разбивало меня, и я пытался переключаться на сны, которые видел. Джиха, Ким Духан улыбнулся и показал гостю на скамейку. Присаживайся, мой дорогой друг, давно не виделись. Ты воспользовался копией моего пропуска? Высокий мужчина в длинной куртке и меховой шапкой на голове покосился на бандита. Ты хоть понимаешь, во что это превратилось? А что? Духан изобразил удивление на лице. Что-то не так, не так. Джиха аж дернула от недовольства. Мне звонили из прокуратуры сегодня, понимаешь, из самой прокуратуры. Спрашивали, каким образом я мог оказаться в двух местах одновременно.